То ли Верховный Волхв и в самом деле поинтересовался у Карасева ходом учения, то ли сам предатель, убоявшись постоянного бега, выпросил, уговорил, но уже на следующий день узнику было дозволено учить молодежь одному, без всякого переводчика-соглядатая, который теперь лишь провожал Ивана к дому молодых воинов, да ближе к вечеру забирал, отводил обратно в келью. Пленник лишь ухмылялся, да гонял парней без устатку. Правда, позволял отдохнуть, расслабиться, поваляться на травке, а вечерком уже и так посидеть, поточить лясы. Один раз у огородиков за уборными посидели, потом в рощице, а уж опосля и к болоте не подошли. Там в ракитнике завалились на заречную деревню, посматривая. Ох, как глазенки-то у юнцов сверкали! Позабыв про усталость, парни подшучивали друг над другом, толкались, смеялись, да то и дело, кивая на ту сторону, цокали языками. Хаживали к девкам, хаживали. Не может такого быть, чтобы нет. А значит, была и тропинка тайная, гать. «Ох, мать моя!» Атаман не смог сдержать удивление, увидав внезапно вынырнувшую из трясины змеиную морду величиной, как три физиономии щекастого Улисея Макеева. Вот так змеище! Чешуйчатое, с желтым немигающим взглядом, черным раздвоенным языком, с добрую деревину толщиной. Надо сказать, мерзкая животина вела себя довольно мирно. Даже более того, если бы атаман знал, как улыбаются змеи, то сказал бы, что вот эта змеюга улыбалась, и, наверное, вот-вот готова была завилять по собачьи хвостом. А парни-то ее не боялись, привечали. Вот один смуглый, худющий, с черными пронзительными глазами и почему-то светловолосый, сбросил с плеча мешок, достал кусок мяса, да, размахнувшись, швырнул. Будто собака змеища ловко поймала кусок пастью и тут же, проглотив, довольно рыгнула. «Хой! Хой! Нгеленко! Хой!» Смеясь, черноглазый шутливо замахнулся на змеюгу палкой. Мол, хватит уже вкусненького, а то пасть слипнется. Змея, видимо, сообразив, что больше ей нынче ничего не перепадет, помотала башкой, зашипела, словно поддатая водой каменка в бане, и, сверкнув чешуйчатыми кольцами, скрылась в черной, подернутой ряской болотной водице. «Нгеленко!» — кивая на змею, улыбнулся черноглазый, словно хвалил свою кошку. «Хой!» «Нгеленко! Надо же! Какое имечко! Или это так всех этих змей кличут?» Жаль не спросить. Язык сертя, конечно, чем-то походил на речь народа ныне-нынец. Атаман даже понимал некоторые слова, но, увы, общий смысл разговора терялся. Жаль не учил, жаль. Была ведь возможность. Сел бы вместе с девками, с Устиньей, с Настей. «Эх, Настя, Настя, где же тебя держит-то дева?» Между тем, проводив взглядами змеюгу, парни вновь заговорили о девках. О ком же им еще говорить? Все кивали на тот берег, а десятник Кар-Имбар что-то такое рассказывал, делая недвусмысленные жесты и похотливо щурясь. Потом, кинув на маячившую в болотной дымке деревню, что-то быстро спросил у Черноглазого. Тот, закусив губу, чуть подумал и отрывисто произнес: «Синит ракус русет хой, выхан». «Русет, ой, выхан?» — немедленно переспросил Кар-Имбар. «Выхан, выхан, ойт». Слова заклинания показались атаману знакомыми. Где-то что-то подобное он уже слышал. «Эх, мою не бы сюда! Да и Настя, верно, кое-что поняла бы. Заявившийся вечером Карасев выглядел куда лучше, нежели вчера, после бега. Розовенький, довольный, видать, выполнил на сегодня норму, никто не мешал. В келью шли не спеша, болтали. Предатель зачем-то жизнь свою прежнюю вспоминал. А Куречку? У Витовта, литовского боярина, был такой Андрей Истома, а сын его, Истомин Карась, к московскому великому князю отъехал. Вот от него-то наш род и пошел. Услыхав такое, Иван едва не захохотал во все горло. «Ишь ты, родовитый боярин!» — выискался. Да о боярах Карасевых никто никогда и нигде слыхом не слыхивал. Врет Карасище, как сивый мерин врет. Вслух, однако же, Еремеев ничего такого не сказал, а, улучив момент, поинтересовался, а умеют ли колдовать юные воины? Они ведь тоже сертя, так ведь должны бы, так? Ты-то ведь все тут ведаешь. Должны, да не все, показывая свою осведомленность, важно кивнул Дрозд. Колдовать — непростое дело, склонность надо иметь. Ну, помаленьку-то многие могут, а вот по-настоящему, ой, не все. В отряде твоем парнишка есть черноглазый, Кайырв зовут. Вот он может. Слушай, еще про Настю спрошу. Про деву твою не ведаю, вот тебе крест. Предатель перекрестился на старую осину, росшую невдалеке от входа в подземелье. Знаю только одно, что жива. А тебе вот что Волхв Великий передать велел. Через 2 дня праздник 2 солнц, так что готовься, посвящение твое будет. Так что готовься, атамане, готовься. Коль удачно все пройдет, будешь как царь жить. А коли нет, увы, прямо скажу, не сносить тебе головы. Да верно и мне вместе с тобою. Через день атаман снова привел молодых воинов на болото. Черноглазый Кайырв вновь кормил свою змеюгу Нгленку. Парни хохотали, друг дружку подначивали. Десятник Кар-Имбр, цокая языком, показывал на маячившую вдалеке деревню, хвастался, потом подошел к Черноглазому. Иван навострил уши. «Выхан ракус синит». «Выхан ракус синит», — атаман на всякий случай повторил про себя заклинание. Под ложечкой как-то нехорошо ныло, не к добру. Что еще эти чертовы колдуны удумали? А поданное к ужину мясо не ел, в простыню завернул аккуратненько, да меж ветвями осины запрятал. Пущай, пока полежит. Вдруг для чего изгодится? Прежде чем к дереву броситься, Дрозду сказал, мол, приспичило срочно. Переветник лишь рукой махнул, бывает. Смеркалось. В быстро меняющемся небе загорались первые звезды, и колдовское солнце повисло над рекой тусклой сиреневой луною. Истинный же месяц, серпом, скромненько притулился рядом. Капище располагалось на самом краю селения, у леса. Просто так поблизости появляться запрещалось. Зачем зорко следила стража, и Еремеев, бегая с молодежью, всегда делал в том месте круг и толком ничего разглядеть не мог, как ни старался. Языческий храм, невеликий и неброский издали, вдали производил самые гнусные впечатления — как, впрочем, и положено капищу. Крытый шипастой шкурою, с грудами человеческих черепов по углам, а вместо входа — раскрытая пасть дракона, усеянная острейшими клыками. Из пасти, из темной утробы капища тянуло тяжелым запахом крови. Вокруг, жарко пылали костры. Облаченный в длинные одежды, в позолоченном черепе маски, великий волхв встретил неофита у входа. Вся остальная языческая паства, мужчины, женщины, дети, в нетерпении толпились поодаль, явно ожидая чего-то нехорошего. Но самое пакостное было вовсе не это. Перед самым входом была разложена мохнатая шкура тавлынга, на которой, разведя ноги, сидела какая-то старая бабища, абсолютно голая, желтая, с висящими едва ли не до бедер грудями, кожными складками и крючконосым морщинистым ликом, страшным, как смерть. Ей-богу, и маска смерти смотрелась бы на сей образение куда лучше. «Хоргой Ервя, великая мать всего здешнего рода!» С почтением поклонившись бабище, пояснил Дрозд. «Кланяйся, Тамани, кланяйся! Чай шеи-то не заболит, а голова с плеч скатиться может. И волхву поклонись, не забудь, и великой матери!» Перевитник и сам вновь принялся кланяться низко-низко, потом еще и на колени пал. Лоб бы не расшиб, хороняка. Сказал бы, чья она мать, поклонившись, пробормотал про себя Иван. Старуха зашипела, словно давешняя болотная змеюга Англенко. Волк же, кивнув маской черепом, что-то сказал. «Сегодня в жизни твоей знаменательный день, атамане!» Дрозд тотчас же перевел, благоговейно глядя на колдуна, скрытого зловещей маской, лица которого, похоже, не видел никто. «Тебя нынче примут великий род Дакхакайт, если ты покажешь, что того достоин. Согласен ли ты принять испытание?» Пленник молча кивнул, что ему еще оставалось делать. «Ты должен стать мужем и сыном великой матери Хоргой Ервя, тем самым родиться снова». «Это как?» — засомневался Иван. «Что я должен с этой старухой делать?» «То же, что и с любой другой женщиной», — Карасев осклабился и почесал грудь. «Усердно и на виду у всех. Что поделать, такой уж обычай». «Ни хрена себе!» «Тихо! Волхв говорит, допришь того, как ты прикоснешься к великой матери и родишься вновь, ты должен убить себя прежнего. Нет, просто убьешь того, кого увидишь в храме. Меч возьмешь там же, отрежешь голову, вынесешь и бросишь ее к ногам Хоргой Евре. Все, иди». Волхв велит, да и народишко уже устал ждать-то. Потом ведь, опосля всего, пир. Ох, атамане, ты такого пира еще не видел. Рад буду посмотреть, да. Голову-то отрезать дело не быстрое. А никто и не торопит. Волхв сказал, что ты со своей прежней жизнью проститься можешь, так же, как и вступить в новую. «Что? Ты поймешь как. Иди уже, ну!» Потрогав ноющий шрам, атаман шагнул в пасть дракона. Внутри храма тускло горели светильники. Прямо напротив входа стоял и тускло блестел вкопанный в землю идол со скалящимся черепом вместо лица и вздыбленным детородным органом. Не столь уж и большой, но исключительно мерзкий, но похоже, что из чистого золота. Рядом с идолом виднелся воткнутый прямо в землю кривоватый меч, а у самых ног божества на ворсистой шкуре была распростерта, привязанная к вбитым колышкам, нагая красавица-дева. «Настя!»